«Что? Кто? И ты молчал?» Шукшин потер слипающиеся глаза. Спать хотелось неимоверно. Тело ныло, требовало покоя. О нем же нашептывал дождь за окном. И даже злость, вызванная новостью, была какой-то сонной. Второй час ночи. «Ну и что, что не убиты? Двое. В одном пункте. И ты что, веришь в несчастный случай? Вскрытие пусть делают. Да, срочно. И что? Да откуда мне знать? Кто, говоришь? Продавщица жива? А, это такая, в телесах?» Синий халат, белая кожа, рыжие волосы и длинные ногти. Ярко-алые, агрессивные. «Приступ от жары? А вторая кто? Упала? Виском о лавку? Ну да, похоже. Нет, стой. Все равно собери на них все, что есть. И что из того? Дед тоже непонятно, как увязан. Пусть уж...» Думать не получалось. В сонном пространстве ленивыми рыбинами плавали мысли, все какие-то разные, несвязные и бестолковые. «Завтра. Да, я сказал, чтобы завтра на столе лежало. Да плевать откуда. Откуда хочешь, оттуда бери. Участкового приставь к делу. Он местных должен знать». Усилием воли Антон Антонович Шукшин стряхнул сонное оцепенение. «Думать надо. О деле думать. О деле, в котором прибавился по крайней мере один труп. Пусть на первый взгляд отношения к делу не имеющий. Продавщица со слабым сердцем и старуха, имя которой Шукшин слышал впервые. Ну да, совершенно точно впервые, хотя проверить надо. Но завтра, все завтра, потом». «Потом жалеть будешь», — пригрозил напоследок Вадик. Ольга отрицательно мотнула головой. Федор хмыкнул и, потерев щетинистый подбородок, начал: «В общем, тут путано все. Короче, как в сказке. Давным-давно, лето так 20. «Больше», — вмешался Вадик, знаком показывая Ольге на стул. «Хотя какая разница? Главное, что да, давно было. И вот честно казалось, что и вправду быльем поросло. А былье взяло и проросло». Федор подвинул альбом и, открыв наугад, вытащил одну из фотографий. «Вот наш класс. Выпускной. Снимок уже цветной, но от старости не черно-белый, а желто-коричневый, с поблекшим глянцем и исказившимися цветами, групповой, официозный, с выстроенными в две линейки людьми. Девочки впереди, мальчики сзади. В центре серьезного вида женщина с высокой прической. «Это Екатерина Андреевна, наша классная. А это я и Макар, брат мой», — пояснил Федор. «Близнец». «Надо же, а совсем не похожи. Точнее, похожи, но отнюдь не как близнецы. У Макара лицо узкое, строгое, со щегольского вида усиками и реденькой треугольной бородкой. Выглядит он куда старше брата. Тот весел, беспечен, улыбается в камеру щербатым ртом». «Это Вадик». Палец Федора сместился влево. «Он у нас отличником был, боевой и физической». «Заметно. Широкие плечи распирают пиджак, и тот смотрится кургузом, нелепым, напяленным шутки ради. Неудачный ракурс. Черты лица кажутся слишком уж резкими, подбородок тяжел, лоб низок, уши оттопырены. На нынешнего Вадика совсем не похож. Мрак, верно? Нет, что ты, солгала Ольга, отводя глаза. А Федор торопливо, будто опасаясь, что разговор свернет на иную тему, показал следующего участника. Клавка. Пухлая девица с головой в мелких кудряшках и крупным, нелепо съехавшим на бок бантом. Машка, староста наша. Похоже. Выражение лица слишком серьезное, озабоченное, словно девушка ни на минуту не могла отвлечься от забот, известных ей одной, но важных, способных разрушить весь мир, если хоть самую малость погодить с их решением. И Майка, Майя. Это имя Федор произнес с нежностью и печалью. Все началось, когда Маечка исчезла. Красивая, правда? Нет, скорее особенная. Ее и описать сложно, потому как подобным лицам место на иконах. Зауженный подбородок с тонкой линией губ и в противовес ему высокий чистый лоб, огромные глаза правильного синего цвета. Девушка смотрит удивленно, словно бы и с упреком. «Нельзя фотографировать святых!» Она пропала. Федор отнял снимок и, придвинув его под лампу, уставился невидящим взглядом. «В тот год, когда выпускной, все разъехались, поступать собирались. Я-то нет, я тут остался. И Макар тоже. А она в Москву собралась. К тетке. Вот, с ним». «С Вадиком?» Сердце больно сжалось при мысли о том, что Вадик должен был быть влюблен в Майю. Ну, конечно, был. И на фото неудачный ракурс именно потому, что он на нее смотрит. Пречистую и пресветлую, кощунственно запечатленную на пленке. Пропавшую. Только сейчас до Ольги дошел смысл слова. Пропала, а это значит исчезла. И не вознеслась, но скорее уж ушла, отвергнув тяготы земной жизни. Святым в грязи не место. Какая некрасивая мысль, ревнивая и стыдная. «Он последний и видел Майю», звучит как обвинение, давнее и не единожды высказываемое, но не потерявшее актуальности. И Вадик подобрался, нахмурился. «Я и не отрицаю. Я никогда не отрицал. Да, сначала говорил, что она сама просила об этом. Сама, понимаешь? Я не мог отказать. Я не мог предать ее. И солгал. Всем лгал. Отцу ее, когда позвонил и сказал, что до Москвы нормально добрались. Она просила». А вот такого, беспомощно оправдывающегося, виноватого и остро переживающего свою вину Вадика Ольга еще не видела. Он ей не нравился. Он был слаб и растерян, незнаком. Она пришла на станцию. Мы сели в поезд. И там она попросила о помощи. Я не хотел. Уговаривал ее одуматься. Я... «Ревновал? Да, ревновал, черт бы тебя побрал!» Удар кулаком по столу, покачнувшаяся лампа, дрогнувшее пятно света и резкий скрежет сдвигаемого стула. «Можно подумать, ты бы не ревновал. Ее все любили. Все. И ты, и братец твой, и остальные тоже. Я думал, она к этому хлыщу собралась, который студент. Думал, совка надоела. Теперь Майке голову дурит. Хотел убить. Найти и убить». Стонут половицы под ногами. Тень крадется вдоль стены, ломаясь на углах, обнимая скользкой чернотой узорчатый комод, отражаясь в зеркале, что так похоже на озеро. Когда тяжелые вадиковые ладони легли на плечи, Ольга сжалась. Ударит. Просто ради того, чтобы хоть на ком-то сорвать злость. Но нет, отпустил. Коснулся щеки шершавыми пальцами. Зачем-то тронул волосы и, хмыкнув насмешливо, отступил. Да, я был идиотом, что послушал. Мне следовало выяснить все. А еще лучше отправиться с ней, но... Оля, ты же понимаешь, что такое ревность и обида. Майя мне никогда ничего не обещала, но в тот момент показалось, что она меня бросает. Я ведь рассчитывал, доедем до Москвы, там вместе держаться будем, помогать стану, защищать. Оценит и поймет. Оценит, прошептала Ольга, сочувствуя и вместе с тем злясь на себя. Ну да, согласился Вадик, я ради нее на многое был готов, а она об одном попросила. Отпустить. Сказала, что любит. Сказала, что хочет свободы и другой жизни. Что если я правду говорил о том, что она для меня значит, то должен отпустить. Слова давались ему тяжело. Наверное, похоже на то, как если бы сдирать засохшую корку со старой раны, выпуская гной и кровь в тщетной надежде, что на этот раз все-таки заживет. Ее единственная просьба — сделать так, чтобы некоторое время не искали. Я исполнил. Я просто хотел сделать так, как лучше для нее. «Она исчезла!» — рявкнул Федор, вскакивая. «Она пропала, ты, идиот! И из-за тебя, из-за него время потеряли! Если бы сразу позвонил...» Или хотя бы правду сказал, когда искать стали. Так нет же. Ее хватились через месяц. Наверное, раньше. Но только через месяц следователь добрался до меня. Вопросы задавать начал. Я держался версии, что Майя потерялась в Москве. Что мы должны были встретиться и не встретились. Она так просила. Заклятие. Оправдание, которое он применял много лет подряд, которое не помогало, но оставалось единственным лекарством для души. А у Федора другое – обвинение. Вот такая история. И, наверное, они оба были правы. Не Ольгиного ума это дело. И лезть не следовало, потому что теперь стоит глаза закрыть, как появляется чужое, но такое знакомое, со всех икон списанное, святотатственное в самом существовании своем лицо. Из-за него искать стали в Москве. Потом уже позже спохватились, проверять стали. Выяснилось, что Майю на соседней станции видели. Тогда он и раскололся, сволочь. «Были разбирательства?» «О да, были. Майкин отец ему рыло начистил и правильно сделал. А вообще, посадить надо было за такие штуки. Это из-за тебя Майку не нашли. Слышишь ты?» «Слышу», — спокойно отозвался Вадик, останавливаясь за Ольгиной спиной. «Слышу и понимаю получше тебя. Я ее тоже искал. Сам». «Конечно, искал. Да ты сюда носу не показывал. Стыдно было. Совестно. Ну да, как будто у него совесть есть. Ты, Оля, подумай хорошенько, прежде чем с таким связываться». «Подумаю», — пообещала Ольга и, поднявшись, взяла Вадика за руку. «Пойдем домой. Пожалуйста. Там Ксюша одна... переживает, наверное». «Дочка, что ли?» Мрачно поинтересовался Федор, отступая к стене. Руки он сложил на груди, голову опустил и смотрел теперь из-под лобья с откровенной ненавистью уже к обоим. «Племянница». «Погоди, еще немного. Вадим высвободил руку и подтолкнул к стулу. «Федька, и ты сядь. Тут дело такое. Короче, я ведь и вправду искал ее. Всегда искал». «Ну, конечно». «Да, черт бы тебя побери! Вас всех! Нашли виноватого и успокоились. Да, я солгал. Да, я запутал следствие. Но я же тогда и вправду думал, что делаю лучше для нее. Она свободы хотела. Ото всех нас свободы». «Не ори». «Я не ору. Я хочу, чтобы ты хоть на минутку представил, каково было мне. Одна ошибка и...» «Мать написала, что знать меня не хочет. Потом, правда, переменилась, но все равно. То письмо...» «Наверное, оно там, среди прочих, почти утонувших в дожде, увиденных Ксюхой, но так и не прочитанных. Тот-то Вадик тогда разозлился». «Оно у меня до сих пор вот тут. Когда я на похороны приезжал, что было? Вы все шарахались, как от чумного. А можно подумать, что никто, кроме меня, в жизни не ошибался. Святые кругом. И если хочешь знать, то плевать мне было на эту вашу святость. Я знать хотел, что произошло. И копал поэтому. И не бросил, когда вы все отступили. Признали мертвой, могилу организовали, цветочки. Только, Федька, неужели тебя не коробит, что она может быть жива?» Громко тикают часы, стрекочет сверчок, звенит комар над ухом, сердце стучит и шумно покидает легкий воздух. «Гроб-то пустой, и даты на памятнике ничего не значат. Так зачем? Может, она и вправду ушла?» «В озеро, да, русалкой!» — взвизгнул Федор. «Давай скажи, как наши бабки, что Майка заговоренная, что с воды появилась и в воду ушла, что она теперь в русалках и других губит. Это для тебя реальнее, да?» «Нет». Жесткое слово, короткое слово, слово, за которым должно последовать объяснение, и оно последовало. Вадик остановился у стены, повернулся спиной к собеседникам, провел руками по старым обоям, что-то сковырнул и, вытерев ладонь от джинсы, заговорил. «Русалок не существует, и черная книга — это сказки для... для таких дурочек, как Ольга. Специально, чтобы внимание отвлечь, занять и избавиться от докуки». «Но ты же не можешь отрицать, что в округе неладно. И началось это после Майкиного исчезновения». «Ну, Федька, хотя бы на минуту оставь обиды и подумай. Она сошла на следующей станции. Значит, хотела вернуться. Может, ее уже ждали, и это кто-то наш, местный. Да, я сначала на студента того грешил. Думал, что он ее, а он Софью, как и обещал, увез. Женился. У них дочка». «Я знаю. Знаешь, только думать не хочешь». Резко повернувшись, Вадик в два шага преодолел расстояние до стола и, вырвав альбом, вытащил снимок. «Смотри, кому она могла уйти? Она не выезжала из Погарья, то есть познакомиться с кем-то не имела возможности. Из пришлых здесь был только Мичган, а он отпадает, потому что зачем ему Майя, когда он на Софье женился? Умный, да? Не такой тупой и упертый, как вы. Знаешь, если бы у меня тогда были сегодняшние возможности, я бы...» «Да ладно, чего там говорить? Я информацию по крохам собирал. Годами. Выяснял, выспрашивал, договаривался. Нанимал кое-кого, хотя, конечно, попусту. Но да не суть важно. Главное, что я только недавно понял, в чем дело. Листок дай и ручку». Федор молча встал, вышел и вернулся через несколько минут с обтрепанным блокнотом и старой, замотанной все той же изолентой ручкой. «Спасибо. Смотри, помнишь, что было в 89-м?» «Кто тут не помнит?» «А не об убийствах, о тех смертях, про которые в статье писали». Статью Ксюха откопала в интернете и, прочитав, решила поймать русалку. А Ольга согласилась. Какие же они дуры! Смотри, первым утонул Пригожский. Кем он был? Да откуда я знаю? Вспылил Федор. Какая разница, кем? Большая. Турист он был. И опытный. Я узнавал. Он лет 20 кряду в походы ходил. Причем в серьезные. Не чета этой его последней вылазки. А еще у него увлечение имелось. Он о своих походах статейки писал в один журнал. О том, что видел интересного. Или кого. Выразительный взгляд, сопение Федора и лихорадочная непривычная суетливость Вадика, рисующего на листе бумаги второй квадрат. Следующим была парочка приезжих, но эти в схему не вписываются. Они сами по себе. Я дело поднимал. Они там бутылку на двоих вылокали и в озеро полезли. Дальше Степан Темнев, муж Екатерины Андреевны. Помнишь, кем работал? Лесник. Вот именно. Он, как и Пригожский, мог что-то видеть. Или как Кушаков. «Гришка ведь видел?» Федор потер лоб и, уставившись на Ольгу, спросил. «Может, ты все-таки спать пойдешь?» «Нет, теперь она точно не пойдет. Слишком глубоко увязла в чужом прошлом. Да и не хочется ей оставаться на ночь в доме Федора. Здесь пахнет ненавистью, обидой и не сложившейся жизнью». Здесь место для выцветающих снимков, старых часов, стрелки которых замерли на без 15:03 и дергаются, пытаясь сорваться с места, сдвинуться еще хотя бы на минуту. Цокают, трутся друг от друга шестеренки в беспомощной попытке одолеть время. У Гришки бинокль был, дедов еще, он с ним в кустах засел. За дачницами следить. Ну и кто-то мог решить, что он не только дачниц видел. Федор ткнул в лист и велел. Рисуй. Кто еще? Имена. Много имен, которые Ольга слышит впервые. Они выстраиваются на листе, разделенном на три части. В первую Вадик выписывает местных, а во вторую и третью – пришлых, разделяя их по одному ему известному принципу. Ольга следит. Ольга изо всех сил старается запомнить, не упустить ничего. Но все это слишком сложно и запутано, слишком далеко. Все это не имеет отношения к русалкам. Она задремала, и во сне, который, по сути, и не был сном полноценным, но упорно тянулся к реальности, выхватывая из нее то фразы, то извращенные восприятием картины, вроде текущих по белому полю скатерти чернил, продолжала слушать. Тикают часы, но стрелки не шевелятся. Плещет вода, волна за волной, вверх по берегу, вылизывая его до слюдяного блеска, забираясь выше и выше, соскальзывая со всхлипами и вздохами. «Да ты не понимаешь, о чем говоришь!» Этот крик вырвал из дремоты, пусть неуютной, но ставшей уже привычной, обжитой. «Я прав! Ты же сам видишь, что я прав!» Глаза режет светом, голова гудит. Во рту сухо, а все-таки заснула или не спала. Как разобраться? Ольга подавила зевок и потерла глаза. Да какой прав? Федор скомкал лист бумаги и швырнул его в угол комнаты. Ты сочинил. А зачем мне? Чтобы отмыться. Тебе ж поперек горла стоит, что это ты майку потерял. Вот и убирайся. Оба убирайтесь. И если я тебя еще увижу, то... То что? Вадик, наклонившись, подобрал лист, расправил осторожно и, сложив вчетверо, сунул в карман. В озере утопишь. Или по голове бревном. Я прав. Ты же знаешь, что я прав. Пусть и доказательств нет, но найти можно. Федька, не глупи. Он, разумеется, сглупил. Выставил за дверь, сунув напоследок пакет с мокрой и грязной Ольгиной одеждой, захлопнув дверь, выключив свет, да так, что дом превратился в черную громадину, неуютную и недружелюбную. «Что ты ему сказал?» — спросила Ольга, устраиваясь на переднем сиденье машины. В салоне было холодно и ощутимо пахло илом, которого тут попросту не могло быть. Однако же он был этаким напоминанием об озере. «Что ты сказал? Почему он разозлился?» «Не твое дело». «Мое. Я...» «Ты сейчас приедешь домой и займешься тем, для чего тебя наняли. Ясно?» «А с ней, с Майей, исчезнувшей святой...» Он тоже разговаривал подобным образом. Тогда понятно, почему она другого предпочла. Впрочем, эту догадку Ольга оставила при себе. Хватит с нее на сегодня приключений. Хватит неприятностей. Завтра она все забудет и действительно займется тем, для чего ее наняли. «Извини», — буркнул Вадик уже на пороге дома. Я не хочу, чтобы ты лезла в это. Слишком опасно, и ты хороший человек. Вадик! Ольга вдруг спохватилась, что не выяснила одну вещь. Очень-очень важную вещь. А дезинфекция? Я случайно услышала разговор. И каким боком тут дезинфекция и симптомы? Никаким. Объяснит или снова наорет? У Георгины Витольдовны есть молочный заводик, недавнее приобретение. В продукции нашли кишечную палочку, нужна дезинфекция и проверка персонала, потому что это, возможно, нарочно сделано, симптомы подставы налицо. Но, Оля, тебя это и вправду не касается. Спать иди, спокойной ночи и извини, пожалуйста. Она ответила что-то вежливое, долженствующее засвидетельствовать, что прощение получено, что она не сердится, не обижается и вообще обещает вести себя примерно. На самом деле зверски хотелось спать, и именно это желание подавило все прочие, отодвинув их на потом. В конце концов, будет утро, и будет возможность обдумать все на свежую голову.